Часть пятая. Парад. Глава первая. Один. Уже не в первый раз после того, как Тесла угодила в петлю, ей приснились блохи. Теперь они появились над хребтом Хармона, поднявшись гигантской волной выше цунами. Потом посыпались оттуда и потекли вниз, грозя затопить всю Америку. Эвервиль превратился в остров. Мейн-стрит затопил блошиный поток, темный и плотный, по которому от дома к дому сновали спасательные плоты. Кто-то выглядывал из окон и узнавал ее, хотя сама она никого не знала. «Ты! Это ты!» — кричали они, тыча в нее пальцем, когда она проплывала мимо в своей маленькой скрипучей лачонке. «Это ты натворила! Ты со своей обезьяной!» На плече у Теслы сидела обезьяна, одетая, как положено, в жилет и красную фетровую шляпу. «Признавайся, это сделала ты!» Она оправдывалась. «Да». Она действительно знала, что поднимется волна? Да, наверное, она зря столько ездила и теряла время, когда нужно было предупредить народ. Но она не виновата. Она тоже жертва обстоятельств, как и они. Она не Тесла. Проснись, ты слышишь меня? Да просыпайся же! Она разлепила веки и увидела перед собой Фебу, улыбавшуюся во весь рот. «Я знаю, где он, и знаю, как он туда попал!» Тесла села, вытряхивая из сознания последних блох. «Ты про Джо?» «Конечно, про Джо!» Феба села на край дивана. Ее била дрожь. «Мы виделись ночью!» «Ты о чем?» «Сначала я думала, что это сон, а это оказался не сон. Точно нет, я и сейчас помню. Все так же ясно, как в тот момент, когда мы встретились. Где вы встретились? С Джо. Понятно, что с Джо. Но где вы встретились, Феба? Там, в субстанции. Сначала Тесла подумала, что Фебе просто очень хотелось узнать про Джо. И тот ей приснился. Но когда Феба стала рассказывать, Тесла подумала, возможно, это правда. Рауль тоже поддакнул. «А я тебе что говорил?» – зашептал он, когда Феба упомянула о пороге, будто бы расположенном на горе Хармона. «Я же тебе говорил, там что-то есть». «Если порог там», – предположила Тесла. «Тогда ясно, с чего здесь у всех едет крыша», – закончил он за нее. «Мне нужно туда», – сказала Феба. «Я пройду через порог и найду Джо». Она взяла Теслу за руки, сжала ее ладони. «Ведь ты мне поможешь. Скажи, что поможешь». «Да, но я так и знала. Как только проснулась, сразу поняла. Вот зачем мы познакомились. Тесла поможет мне найти Джо». «Где он был, когда вы расстались?» Феба погрустнела. «В море». «Что за корабль?» «По-моему, корабль ушел. Без Джо. Кажется, они решили, что он мертвый. Но он жив. Я точно знаю. Если бы он утонул, я бы чувствовала другое. Сердце бы стало пустым. Понимаешь?» Тесла смотрела на нее, слушала возбужденный радостный голос и на миг ощутила зависть, потому что никогда в жизни не переживала ничего подобного. Наверное, это глупо пытаться найти человека, оставшегося где-то там, в приснившемся море, когда всему миру грозит опасность. Но Тесла привыкла браться за безнадежные дела, и если несколько последних часов жизни она потратит на воссоединение любящих, неужто ради них не стоит рискнуть? «Джо сказал тебе, где порог?» «Где-то рядом с вершиной. Мы найдем его. Я уверена, найдем». Второе. Меньше чем через полчаса Тесла и Феба вышли на улицу, а в городе уже кипела жизнь. На Мейн-стрит было полно народу, там надували шары, вешали флажки и электрические гирлянды, ставили турникеты. Разумеется, вокруг каждого занятого делом стояли критики и советчики, пили кофе и ели пончики. «Лучше в объезд», — сказала Феба, когда они остановились в пробке. Там скопилось десяток машин, потому что впереди разгружали грузовик, привезший стулья для трибуны. «Спокойно», — отозвалась Тесла. «У нас впереди целый день. Не дергайся». «Если бы они знали то, про что знаем мы», — задумчиво проговорила Феба, глядя на прохожих. «Они и так знают», — сказала Тесла. «Про субстанцию?» — недоверчиво переспросила Феба. «Вряд ли. По-моему, они и понятия про нее не имеют». «Может, они просто не хотят вспоминать», — проговорила Тесла, вглядываясь в веселые лица. «Не забывай, все попадают в субстанцию как минимум трижды». «А я пролезу еще один раз», — гордо заявила Феба. «Тебе помогают с той стороны. Всем помогают. Каждому в свое время, но обычно об этом забывают. И живут дальше, как и жили, и думают, будто их жизнь настоящая». «Ты принимала наркотики?» «Было дело», — кивнула Тесла. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что ты так говоришь. Потому что для меня в этом нет никакого смысла». Она подняла глаза на Теслу. «Ну вот, ты только что сказала про настоящее. Но ведь так и есть. Я настоящая, ты настоящая, Джо настоящий». «Откуда ты знаешь?» «Что за дурацкий вопрос?» — воскликнула Феба. «Можешь дать дурацкий ответ». «Мы это все делаем, действуем. Я не похожа на...» Она запнулась, поискала глазами и показала пальцем на человека, который сидел за столиком уличного кафе со стаканчиком кофе и листал комиксы в газете. «Меня никто не нарисовал, не придумал, не сделал. Я сама стала такой, как есть». «Вспомнишь эти слова, когда мы попадем в субстанцию?» «Почему?» «Потому что там много сделанного». «И что?» «Ну, сделанное можно и переделать. Так что, если тебе будет что-то угрожать, я просто скажу, пошел вон», — подхватила Феба. «Ты быстро учишься», — сказала Тесла. Они свернули с Мейн-стрит, и машин, наконец, стало поменьше. Потом они поехали по узкой дороге, петлявшей вверх в сторону хребта Хармона, и там автомобилей не было вовсе. Когда они преодолели треть пути вверх до вершины, дорога вдруг закончилась без предупредительных знаков и ограждений. «Вот черт!» — сказала Феба. «Я думала, она идет наверх. Прямо до вершины?» «Ага. Похоже, тут еще шагать и шагать», — сказала Тесла, выходя из машины и оглядывая верхний, покрытый лесом, склон. «Готова?» «Нет». «Давай попробуем, раз уж приехали». И с этими словами она первая двинулась в гору. Третье. За свою долгую жизнь Будденбаум видел немало людей, уставших от бесконечного парада жизни. Они предпочли смерть, отказавшись участвовать в надоевшем карнавале. Будденбаум такого не понимал. Разумеется, суть человеческих взаимоотношений в основе своей никогда не меняется. Но ведь главная прелесть в нюансах, всегда накладывающих особенный, неповторимый отпечаток. Будденбаум знал по опыту, ни одна мать не может вырастить детей, равно отмерив обоим число поцелуев и шлепков, и нет на свете двух влюбленных пар, идущих к алтарю, а затем к могиле одинаковым путем. Честно говоря, Будденбаум их жалел. Либо слишком умных, либо слишком самовлюбленных, не пожелавших или не сумевших присоединиться к веселой массовке, к общему шествию, каждый поворот которого дарит зрителям и участникам удивительные переживания. Тех, кто отворачивался от действа, какому не гнушались покровительствовать и рукоплескать небожители. Будденбаум сам не расслышал эти рукоплескания. Переломы заживали с поразительной быстротой. Еще неделя, и его выпадение из окна превратилось бы в одно досадное воспоминание. Тем не менее, чувствовал он себя скверно. Возможно, позже, когда явятся аватары, и он будет знать, что все под контролем, он примет немного лауданума, а пока грудь его болела, он заметно хромал и утром, отправившись искать приличное место для завтрака, привлек к себе нежелательное внимание. «Идти Китти неловко», — рассудил он, и нашел в двух кварталах от гостиницы маленькую кофейню, выбрал столик возле окна и заказал завтрак. Собственно говоря, он заказал два завтрака и быстро расправился с ними, готовясь встретить хлопотный день. Он едва смотрел на тарелку, слишком внимательно вглядываясь в лица и руки прохожих, стараясь по ним угадать своих хозяев. Впрочем, никто не обещал, что на этот раз они явятся в человеческом облике. Они могли, никогда не предскажешь, спуститься на землю в облаке света или вкатиться на городскую улицу в огненной колеснице и Иезекииле. Дважды на его памяти они принимали облик животных, решив ради забавы посмотреть карнавал в шкуре зверушки или комнатной собачонки. Единственное, чего никогда не видел Буденбаум, так это их настоящих лиц, и после многих лет службы уже не надеялся узнать, как они выглядят. Возможно, никаких лиц у них просто нет, возможно, они так любят перевоплощение, потому что на самом деле бесплотны. «Все в порядке». Он поднял глаза и увидел, что рядом стоит официантка. До этого он не обращал на нее внимания, хотя она была великолепна. Рыжие волосы, уложенные локонами, пышная грудь, накрашенное лицо. «Похоже, у вас сегодня что-то намечается», — сказал Буденбаум. «Встреча», — ответила она, хлопая густо накрашенными ресницами. «И мне кажется, что будет она не в молитвенном собрании», — сострил Буденбаум. «Мы с девочками после фестиваля всегда устраиваем небольшую вечеринку». «Ага, так это все для фестиваля», — подхватил Буденбаум. «Значит, у вас в городе по такому случаю делают прическу». «Вам нравится?» — сказала она, осторожно трогая локоны. «По-моему, экстраординарно», — сказал он. И не приврал ни на йоту. «Спасибо», — просияла официантка. Она порылась в кармашке фартука и достала клочок бумаги. «Если захотите заехать». Она протянула ему бумажку. Там был адрес и схема улицы. «Мы можем приглашать друзей, но только избранных». «Я польщен», — отозвался Буденбаум. «Кстати, меня зовут Оуэн». «Рада познакомиться. Я Джун Давенпорт. Мисс...» Не обратить внимания на последнее слово было бы невежливо. «Не могу поверить, что вы до сих пор свободны!» — воскликнул Буденбаум. «Нет никого стоящего», — сказала Джун. «Кто знает, может быть, сегодняшний вечер все изменит?» — проговорил Оуэн. На лице ее промелькнула тень надежды. «Хорошо бы», — сказала она куда веселее, чем посмотрела и отошла к клиенту, просившему кофе. «Что может быть прекраснее, — думал Оуэн, выходя из кафе, — чем этот взгляд, вдруг исполнившейся надежды? Ни звездное небо, ни ягодицы мальчика, ничто не сравнится с выражением лица Джун Давенпорт, мисс, которую все держат за шлюху, когда та вдруг подумала о мужчине своей мечты. Сегодня, в любую секунду, от сего момента и до вечера, перед ней будут открыты новые пути и возможности нового выбора. Вот сейчас, сейчас, сейчас, в это мгновение и в следующее, стоит ей повернуть голову в любую сторону, и она увидит лицо, которое полюбит или отвернется, и найдет другое так же легко. Направляясь к перекрестку, где он собирался дежурить, несмотря на события предыдущего дня, Буденбаум бросил взгляд на хребет Хармана и увидел, что главная его вершина укрыта густым туманным облаком. Буденбаум остановился. Остальное небо было ясное, и это наводило на мысль, что туман не совсем естественного происхождения. Не оттуда ли явятся его наниматели? Не спустятся ли они, подобно олимпийцам, с горной вершины, скрытой от глаз смертных. Буденбаум такого пока что не видел, но ведь все когда-то происходит впервые. Так что оставалось лишь надеяться, что сегодняшний сюжет не окажется эпическим. Если они явятся в громах и молниях, то на улицах может и не остаться зрителей. Кто тогда придет на вечеринку к Джун Давенпорт? 4. Туманное облако заметил не только Буденбаум. Дороти Баллард уже даже успела позвонить Тарфу Томпсону. Она доверяла его метеорологическим прогнозам и потому спросила, не прольется ли на участников парада неожиданный дождь. Тарф успокоил ее. Туман, конечно, странный, но никаким дождем и не пахнет. В этом он уверен. «Вообще-то, — добавил он, — если бы я меньше разбирался в погодных явлениях, то принял бы его за морской туман». Успокоенная, Дороти вернулась к своим делам. Первое мероприятие – живые картинки о первых поселенцах в Орегоне, которые разыгрывали в парке на открытой сцене пятиклассники миссис Хендерсон, началось на 10 минут позже, чем было объявлено, зато собрало толпу человек в 200, и все прошло очень мило. Дети в шляпках и копорах или с деревянными ружьями выглядели просто прелестно и декламировали свои роли так старательно, будто от этого зависела их жизнь. Особенно тронула Дороти сценка про некоего преподобного Уитни. Дороти слышала о нем первый раз, но не сомневалась в добросовестности Фионы Хендерсон, который и привел в долину Уилламет через зимние перевалы отряд пионеров, когда Мэтью, сын Джеда Джилхолли, который играл преподобного, появился на сцене из бумажного снега и воткнул в траву крест, вознося хвалу Господу за спасение своей паствы, у Дороти на глаза навернулись слезы. Представление закончилось, толпа начала расходиться, и Дороти подошла к Джеду, который стоял, обнимая сына за плечи, и оба они улыбались во весь рот. «Хорошо, начался праздник», — заметил Джет, обращаясь к Дороти и ко всем прочим, кто мог его слышать. «А то дело нам его не попортит?» — спросила Дороти. «Ты про Фликера?» — Джет покачал головой. «Фликер сбежал и не вернется». «Приятно слышать», — сказала Дороти. «Что скажешь о нашем Мэтти?» — спросил Джет. «Потрясающе сыграл. Он учил слова несколько недель». «А сегодня чуть не забыл», — сказал Мэтью. «Заметно было?» «Ты просто боялся этого, сынок», — отозвался Джет. «Но я-то знал, что ты все помнишь». «Знал?» «Конечно». Он ласково потрепал сына по волосам. «Съедим по мороженому, па». «Ну, звучит как приказ», — улыбнулся Джет. «Ладно, Дороти, еще увидимся». Она редко видела Джеда таким, и смотреть на него ей было приятно. «Для того и придуман фестиваль», — сказала она Фионе, когда они стояли рядом и смотрели, как дети укладывали ружья и шляпы в картонные коробки и уходили в сопровождение родителей. «У всех хорошее настроение». «Хорошо сыграно, правда?» — сказала Фиона. «Между прочим, откуда вы взяли этого преподобного?» «Ну, конечно, я немножко приукрасила», — проговорила Фиона, понизив голос до шепота. «Собственно говоря, он почти не имеет отношения к нашему городу». «А-а-а!» «На самом деле он вообще не имеет к нам отношения. Преподобный Уитни основал церковь в Силвертоне. Ну, такая замечательная история. Если честно, я не нашла про наших отцов-основателей ничего такого, что годилось бы для детского спектакля». «А про Нортхефа? Ну, он был намного позлее», — сказала Фиона своим поставленным учительским тоном. «Да, разумеется. На самом деле наша ранняя история весьма непростая. Меня даже шокировало, какие здесь были вольные нравы. Отнюдь не всех переселенцев можно назвать добрыми христианами». «Вы уверены?» — спросила искренне удивленная Дороти. «Совершенно уверена», — ответила Фиона. Но Дороти не сомневалась, что Фиона преувеличивает, и предпочла закончить разговор. Наверное, первые жители Эвервилля были и впрямь грубоваты. В каком же городе нет пьяниц и сластолюбцев? Но им нечего стыдиться своего прошлого. И если в следующем году они захотят снова поставить спектакль, решила Дороти, то история должна быть правдивой. Она так прямо и скажет Фионе Хендерсон. Как учитель и гражданин, она не может лгать людям, пусть даже самыми лучшими намерениями. Выходя из парка, Дороти на минуту остановилась, чтобы посмотреть на хребет Хармона. Как и обещал Тарф, туман не собирался сползать вниз. Однако картина наверху изменилась. Туман стал гуще, чем был 45 минут назад. Главная вершина – гора Хармона, раньше проступавшая сквозь дымку, теперь скрылась из глаз. «Какая разница?» – подумала Дороти. «Ничего там нет». Только лес и голые скалы. Незачем и смотреть. Дороти перевела взгляд на часы. Было 10:12. Вот-вот должны начаться конкурс тортов. И съешь, что можешь, в ресторанчике «Старый пекарь», а также парад домашних любимцев на площади. К полудню нужно успеть на конкурс цветов, где ее назначили одной из судей, а пока что есть время заглянуть в городское управление, где уже собирались участники большого парада, хотя до него оставалось больше 2 часов. Делу Дороти хватало. Вокруг по тротуарам шли улыбающиеся прохожие, в синем августовском небе хлопали флаги и сверкали воздушные шары. Ей хотелось, чтобы так было всегда. Чтобы праздник никогда не кончался. Как бы хорошо. Глава 2. «Не нравится мне это», — сказала Тесла. Она говорила не про подъем, хотя склон делался все круче, и говорила она, задыхаясь, но про туман. Он висел клочьями, когда они двинулись в путь, а теперь уплотнился, как ватное одеяло. «Я не вернусь», — поспешно сказала Феба. «Я не о том», — отозвалась Тесла. «Я просто говорю «да». Вот о чем ты говоришь?» — поинтересовался Рауль. «Говорю, что он очень странный». «Обыкновенный туман», — отозвалась Феба. «Я так не думаю. И чтобы ты знал, Рауль тоже». Феба остановилась, восстанавливая дыхание, а потом ответила: «У нас есть револьверы». «Будто они помогли Утузейкера», — напомнила Тесла. «Думаешь, там кто-то есть?» — спросила Феба, пристально всматриваясь в черную стену, до которой оставалось не больше 300 ярдов. «Могу поспорить на мой Харлей». Феба вздохнула. «Тогда тебе, наверное, лучше вернуться», — сказала она. «Не хочу, чтобы из-за меня с тобой что-то случилось». «Не говори глупостей», — оборвала ее Тесла. — «Ладно», — сказала Феба, — «но если мы там потеряемся, что вполне возможно, то не станем друг друга искать. Просто будем идти вперед». — «Ладно, будем искать субстанцию». — «Будем искать Джо». Господи, до чего он оказался холодным, этот туман, забиравшийся всюду. За те 60 секунд, пока Тесла и Феба шли в тумане, они промокли и продрогли насквозь. «Смотри под ноги», — предупредила Тесла. «А что такое?» «Вот, смотри», — Тесла показала на трещину в земле, шириной около 6 дюймов. «И вон там. И еще». Трещины были свежие, и виднелись они повсюду. Теслу это не удивляло. Проход из одной реальности в другую открывался не сам по себе. Он всегда был победой метафизики над физикой и катаклизмом для неживой, не имеющей разума природы. В доме у Бадди Венса все начиналось так же. Здание пошло трещинами, а потом в эпицентре, где открылся проход, растрескался, развалился и испарился весь прочный материальный мир. Сейчас разница состояла лишь в том, что здесь было на удивление тихо. Даже туман висел почти неподвижно. В доме Венса тогда случился настоящий ураган. Оставалось надеяться, что тот, кто открыл проход в этот раз, был в подобного рода делах мастером а не новичком, как Яв, не сумевший удержать под контролем вызванные им силы. «Кисун», — предположил Рауль. Это казалось им весьма правдоподобным. Вряд ли сейчас в мире кто-то мог сравниться с ним по силе и могуществу. Если он научился открывать проход между космом и метакосмом, размышляла Тесла, то он овладел искусством. Или вот-вот овладеет. В таком случае, почему он все еще возился со своим дерьмом у Тузейкера? Хороший вопрос. Он как-то связан со всем, что здесь происходит, не сомневаюсь, но вряд ли он сам открыл эту дверь. Может быть, он нашел помощника? — сказал Рауль. — Ты разговариваешь с обезьяной, да? — спросила Феба. — По-моему, нам пока лучше не подавать голоса. — Но ты на самом деле с ним разговариваешь? — Я что, шевелю губами? — спросила Тесла. — Ага. — Я так и не... — начала она. И вдруг замолчала, остановилась. Потом схватила Фебу за руку. — Ты что? — удивилась Феба. — Слушай. — Здесь... «Что, работает плотник?» — это спросил Рауль. Выше на склоне кто-то стучал молотком. Туман приглушал звуки, и трудно было определить, где именно находился работяга. Но это было неважно. Крохотная надежда на то, что проход свободен, рухнула. Тесла достала из куртки револьвер, подаренный Лурдес. «Будем идти очень тихо», — прошептала она, — «и смотри в оба». Она первая пошла дальше вверх, лавируя между трещинами, и сердце у нее колотилось так, что почти заглушало удары молотка. Молоток, впрочем, стучал с перерывами, и теперь, когда они поднялись ближе, в паузах до их слуха доносились другие звуки. Там кто-то плакал, и кто-то пел, хотя слов было не разобрать. «Что там, черт возьми, происходит?» – пробормотала Тесла. На земле валялись срубленные ветки, кора и щепки, оставленные, разумеется, плотником. Что он строил в этих горах? Летний домик? Или, быть может, часовню? Впереди в тумане на мгновение мелькнул просвет, и в нем чья-то фигура. Разглядеть ее толком Тесла не успела, но голова была явно великовата для худого щуплого тела. Тесла решила, что там ребенок. Фигура скрылась, а в воздухе после нее остался смех. По крайней мере, Тесла приняла эти звуки за смех. От смеха в туманном облаке прошла рябь, как по воде, когда плеснет рыба. Странный феномен, но забавный. Она оглянулась на Фебу, которая улыбалась одними губами. — Там наверху дети, — прошептала она. — Кажется, да. Не успела она договорить, как ребенок снова появился, по-прежнему резвясь и смеясь. На этот раз Тесла разглядела, что это девочка. Тело у нее было худое, совсем детское, но уже заметно округлились небольшие груди. Спереди ее волосы оказались выбриты до середины головы, а сзади собраны в длинный хвост. Ловкая и подвижная, она вдруг оступилась, угодив ногой в одну из трещин, и упала. Смех оборвался. Феба ахнула. Молоток продолжал стучать. Кто-то продолжал плакать, но девочка услышала голос Фебы. Она оглянулась, поискала глазами черными и блестящими, как два отполированных агата, источник звука, и, кажется, заметила гостей. Она вскочила и понеслась куда-то вверх по склону. «Прятаться больше нет смысла», — заметила Тесла. Девочка громко кричала, поднимая тревогу. «Давай лучше в обход», — предложила Тесла и потянула Фебу за руку, торопясь уйти с опасного склона. Идти быстро по растрескавшейся земле было почти невозможно, но они без передышки преодолели ярдов 50 и только потом остановились и прислушались. Стук молотка прекратился, пение тоже. Теперь раздавался только плач. «Так не горюют», — сказал Рауль. От чего же тогда этот плач? От боли. Кому-то очень больно. Тесла содрогнулась и посмотрела на Фебу. «Послушай», — произнесла она шепотом. «Хочешь вернуться?» «А ты нет?» Феба побледнела, лоб стал влажным от пота. «Да», — выдохнула она, — «Наверное, хочу». Она оглянулась, хотя сквозь туман ничего не было видно. «Но не очень». Она колебалась. «Мне нужно найти Джо». «Ты так часто повторяешь это, что я начинаю тебе верить», — сказала Тесла. С губ Фебы слетел нервный смешок, а потом она заплакала. «Если мы выберемся отсюда живыми, — проговорила она, пытаясь справиться с собой, — я буду тебе обязана по гроб жизни. Ты будешь обязана пригласить меня на свадьбу, а больше ничего, — ответила Тесла. Феба крепко ее обняла. «Мы еще не дошли», — напомнила Тесла. «Знаю, знаю», — кивнула Феба. Она отступила на шаг, судорожно всхлипнула и отерла рукой глаза. «Я готова». «Ладно». Тесла оглянулась назад. Все стихло, но расслабляться было нельзя. Туман искажал расстояние, но все равно вряд ли там затаился выводок ликсов или детей, жаждавших наброситься на незваных гостей. «Вперед», — сказала Тесла, и первая двинулась вверх по склону. Они не могли разглядеть, куда идут, но поскольку склон под ногами уходил вверх, они точно знали, что движутся к вершине. Спустя некоторое время они услышали первое подтверждение тому, что не заблудились. Они услышали стоны, с каждым шагом становившиеся все громче, а потом кто-то снова запел. Женский голос взял фальшивую ноту, будто пытался исполнить слишком трудную для себя мелодию. Потом вовсе умолк. Затем завел новую песню, печальнее первой. Песня походила на жалобу или на колыбельную, какую можно петь умирающему ребенку. От нее Тесле стало так страшно, что она готова была обрадоваться даже выводку ликсов. Даже они лучше, чем эти стоны, песни и смех ребенка с темными, безжизненными глазами. И тут, когда голос начал новый заунывный куплет, туман отодвинулся и открыл картину, какая может привидеться лишь в кошмарном сне. Немного выше, на склоне, шагах в 20 над собой, они увидели то, что строил плотник. Он сделал не дом и не часовню. Он свалил в лесу 3 дерева, обтесал их, приволок и установил на склоне. Так что теперь перед Фебой и Теслой стояли 3 креста, высотой футов в 20. Он их установил, а потом кто-то, сам плотник или его хозяева, распяли на них 3 человек. Тесла их не видела, потому что кресты стояли спиной к ним с Фебой. Но зато она хорошо разглядела плотника. Невысокого роста, широкогрудый, с приплюснутой головой и такими же пустыми черными глазами, как у здешней девочки, он собирал инструменты в тени крестов с таким видом, будто починил ножку стола. Невдалеке от него, откинувшись в шезлонге, сидела женщина. Она сидела лицом к распятым и пела свою колыбельную. Никто из них не заметил Фебу и Теслу. Обе стояли потрясенные зрелищем, а плотник тем временем складывал инструменты. Потом он поднялся и небрежной походкой ушел, растворившись в тумане, даже не оглянувшись на кресты. Женщина же томно откинулась в кресле, оборвала песню и достала тонкую сигарету. «Что все это означает?» — спросила Феба дрожащим голосом. «Какая нахрен разница?» — ответила Тесла, доставая из кармана револьвер. «Сейчас что-нибудь придумаем». «Например?» — спросил Рауль. «Например, снимем этих бедолаг», — сказала она вслух. «Мы?» — спросила Феба. «Да, мы». «Тесла, послушай», — заговорил Рауль. «Понимаю, это ужасно, но им уже не поможешь». «Что он тебе сказал?» — поинтересовалась Феба. «Пока ничего. Мы сваляли дурака, когда пришли сюда. Но пришли и пришли. Ну и что теперь? Пройти мимо?» «Вот именно. Господи Иисусе!» «Знаю», — сказал Рауль. «Это черт знает что, и лучше бы нас здесь не было. Но мы должны найти проход, отправить туда Фебу, а потом сваливать отсюда нахрен». «Знаешь что?» — сказала Феба и кивнула в сторону женщины в шезлонге. Она может знать, где проход. По-моему, надо спросить. Она выразительно посмотрела на револьвер в руках у Теслы. Вот с этим. Хорошая мысль. Только не смотри на кресты, предупредил Рауль, когда они двинулись вперед. Женщина больше не пела, а просто лежала в шезлонге, закрыв глаза, и смолила свой косячок. Тишину нарушали лишь едва слышные стоны одного из распятых. — Гляди под ноги, — сказала Тесла Фебе, — нечего себя терзать. Так, опустив взор вниз, они продолжали подъем. Тесле ужасно хотелось посмотреть на лица распятых, но она не поддалась. Рауль прав, им уже ничем не поможешь. Они почти подошли к шезлонгу, когда женщина заговорила как будто сама с собой в блаженном трансе. — Эй, Лагуна, ты меня слышишь? Я их поймала. Поймала. На месте. На месте. Белые. Совсем белые. Ты не поверишь, какие. Тесла приставила револьвер ей к виску. Поток речи прервался, и женщина открыла глаза. Она была не красавица. Кожа грубая, глаза маленькие, ресницы похожи на щетину. Вокруг губ тоже торчали жесткие волоски. Рот раза в два больше, чем у нормальных людей. И зубов во рту мелких, и, похоже, острых тоже больше. Несмотря на ее наркотическое состояние, женщина сразу осознала опасность. «Я еще не допела», — сказала она. «И не надо», — ответила Тесла. «Просто покажи, где проход». «Вы не из свиты посвященного?» «Нет». «Значит, вы Сапа Сумана?» «Нет, для тебя я просто леди». «С револьвером», — сказала Тесла. «Значит, Сапа Сумана», — проговорила женщина, переводя взгляд с Теслы на Фебу и обратно. «Твари человеческие. А как интересно». «Ты меня слышишь?» — спросила Тесла. «Да, вам нужно знать, где проход. Он вон там». Она, не оборачиваясь, показала в сторону вершины, закрытой туманом. «Далеко до него». «Близко. Но зачем он вам? Там на той стороне нет ничего интересного, только туман и паршивое море. Здесь чудеса, здесь Вальтер Инцендо, среди гуманоидов, подобных вам». «Чудеса?» – переспросила Феба. «Да, да», – закивала женщина с воодушевлением, забыв про револьвер, все еще приставленный к ее виску. «У нас на Эфемериде не жизнь, а тоска, и мы все мечтаем попасть сюда, где жизнь чиста и реальна». «Боже, какое ее ждет разочарование!» – съязвил Рауль. Но она не была простой туристкой, жертвой недобросовестной информации. «И ады приходят отсюда?» – спросила Тесла. Женщина улыбнулась. «Конечно, отсюда!» – произнесла она едва ли не мечтательно. «Тогда что вы здесь делаете?» «Как что? Пришли их встречать». «В таком случае вы не увидите чудес нашего мира». «Почему?» «Потому что иады собираются его уничтожить». Женщина рассмеялась, откинулась в кресле и рассмеялась. «Кто вам сказал такую глупость?» — сказала она. Тесла не ответила, хотя и могла. Впервые Тесла услышала про иадов от Кисуна. Наверное, это был не самый надежный источник. От кого же еще? Да, еще о них говорил Дамур. Он сказал тогда, что иад – лишь еще одно имя дьявола, врага рода людского. А Грилла, получивший информацию для своего рифа от множества людей, сообщил про оружие, придуманное на тот случай, если, вернее, когда иады нападут на людей. Женщина продолжала смеяться. «Иады идут сюда за тем же. Зачем и я?» — сказала она наконец. «Им тоже хочется своими глазами увидеть чудеса». «Нет здесь никаких чудес», — возразила Феба. «Только не здесь». Женщина стала серьезным. «Возможно, вы к ним просто привыкли», — заметила она, — «и потому не замечаете». «Спроси у нее про распятых», — сказал Тесле Рауль. — Черт, ты прав. — А как насчет этих? — произнесла вслух Тесла и, не глядя, ткнула пальцем себе за плечо. Так велел посвященный. Он сказал, что они шпионы, враги покоя. — Но зачем их убили вот так? — спросила Феба. — С такой страшной жестокостью. Женщина заметно смутилась. Посвященный сказал, что это лучше для них. — Для них? — возмутилась Тесла. — Это лучше для них? Разве не написано про такое в одной из ваших книг, как «Умер ваш Бог»? — Да, но и потому он воссоединился со своим отцом. Или с матерью? — С отцом, — уточнила Феба. — Простите мое невежество. Я плохо запоминаю сюжеты. Песни — другое дело. Стоит мне один раз услышать мелодию, и я помню ее потом всю жизнь. Но истории, рассказы, даже про богов... От досады она щелкнула пальцами. — Забываю. — Что, если она говорит правду? — пробормотал Рауль. — Распятие? — Об Иадах. Что, если мы все перепутали с самого начала? — И они идут сюда просто, чтобы полюбоваться нашими пейзажами? — Я так не думаю, — отозвалась Тесла. — Помнишь, в петле? Она тогда успела бросить взгляд на Иадов и запомнила их навсегда, во всей их громадности и уродстве. Даже теперь, 5 лет спустя от одного воспоминания, ее бросило в дрожь. Возможно, Иад не враг человечества, но вряд ли его коллективный разум, составленный из крохотных разумов крохотных существ, несет в себе покой и любовь к миру. — Не хотите ли присоединиться? — спросила женщина. — К чему? — сказала Тесла. — Она спросила, можно ли ей закурить, — пояснила Феба. — Ты что, не слышала? — Я задумалась. — О чем? — О том, какая я чертова дура. Женщина зажгла спичку и поднесла к погасшему косячку. Что бы это ни было, курила она, не гашиш. Тошнотворно-сладко пахло корицей с сахаром. — Еще затянись, — сказала Тесла. — Еще. Удивленная женщина подчинилась. — Еще, — велела Тесла, подкрепив свои слова тычком револьвера. Женщина послушно дважды глубоко затянулась. — Молодец, — кивнула Тесла, когда на лице у курильщицы появилась блаженная улыбка, и глаза начали слипаться. Еще разок — и порядок. Та поднесла к губам сигарету, но тут ее сморил сон. Рука безвольно упала, и сигарета вывалилась из пальцев. Тесла подняла ее, погасила пальцами горящий конец и сунула окурок в карман. — Пригодится, — сказала она Фебе, — а теперь... Пошли. Они снова двинулись вверх, и тут Тесла осознала, что стоны умолкли. Последний из троих распятых во искупление их веры умер. Теперь можно было и посмотреть на них. «Не надо!» — попытался предупредить Рауль, но не успел. Тесла уже повернулась, уже увидела. На среднем кресте висела Кейт Фаррелл. Живот у нее был обнажен и вспорот. Слева от нее Эдвард... Справа — Люсьен. Из всех троих он был изранен больше других и почти полностью обнажен. Его белую грудь заливала кровь каплями, стекавшая с лица, милосердно скрытого волосами. Дыхание у Теслы перехватило, ноги обмякли. Она выронила револьвер и зажала руками рот, чтобы не разрыдаться. — Ты кого-то из них знаешь? — спросила Феба. — Всех троих. — прошептала Тесла. — Всех троих. Феба крепко стиснула ее руку. — Мы уже ничем им не поможем. — Он был жив, — сказала Тесла. Мысль эта пронзила ее, будто игла. Он был еще жив, а я даже не посмотрела. Я могла бы спасти его. — Ты не знала, что это он, — возразила Феба. Феба осторожно потянула ее прочь подальше от этого места. Тесла сопротивлялась, не в силах отвести глаз от Люсьена. Он был беспомощным и беззащитным. Нужно хотя бы снять его, не оставлять на поживу птицам. В глубине смятенного сознания она услышала голос Рауля. «Феба права. Оставь меня в покое. Ему уже не поможешь. Тесла, ты не виновата. Он сам выбрал свой путь, а мы выбрали свой. Он был еще жив». — Возможно. Он видел меня. «Можешь верить в это, если тебе так хочется», — сказал Рауль. «Я не собираюсь тебя разубеждать, но, возможно, он умер потому, что увидел тебя». «Что?» «Он мог позвать тебя и не позвал. Может быть, он увидел тебя и решил: все, хватит». Глаза у Теслы наполнились слезами. «Хватит?» «Да, всякое страдание кончается, даже такое». Она не поверила и не верила до конца своих дней. «Как он сказал про нас? Кто мы? Сосуды для чего?» «Для бесконечного. Сосуды для бесконечного». «О чем ты?» – удивилась Феба. «Он хотел стать таким», – ответила Тесла. «Нет», – сказал Рауль, – «таким он был». Тесла кивнула. «Знаешь», – обратилась она к Фебе, – «внутри у меня сидит одна очень добрая душа». Она громко всхлипнула. «Единственная досада, что она не моя». Она больше не сопротивлялась, когда Феба потянула ее прочь, и они продолжили путь. Глава третья. Первая. Наконец течение подхватило Джо, вынесло из темноты и понесло туда же, куда и Фанакапан. Он не знал, куда плывет. Впрочем, он не вполне понимал, жив ли он. Он терял сознание, время от времени выныривал из забытья и видел бурлящее небо, словно небо и море поменялись местами. Один раз очнувшись, он заметил нечто похожее на пылающих птиц, проносившихся в раскаленном воздухе, подобно метеоритам. В другой раз он краем глаза уловил какое-то сияние, но вернул голову и увидел Шу. Тот стремительно несся в неспокойных водах, и глаза его сияли. Джо вспомнил разговор с Ноем на берегу. «Кто понравится одному Зарапушу?» – сказал Ной. «Понравится им всем». Прежде чем снова потерять сознание, Джо успел подумать, что этот Шу его знает и, может быть, как-то выведет отсюда. В полусне, в котором он пребывал почти постоянно, Джо видел Фебу среди водорослей, видел, как колыхалось в воде ее белое тело, и даже сейчас на глаза у него навернулись слезы, когда он подумал, что Феба ушла от него и вернулась в живой, реальный мир, оставив ему только воспоминания. Потом и Феба перестала ему сниться. Джо плыл, как сквозь пелену грязного дыма. Он был слишком слаб, чтобы сформулировать хоть одну мысль. Мимо него проплывали корабли, но он их не видел. Если бы видел, они скрипели и кренились, битком набитые пассажирами, удиравшими с эфемериды. Наверное, попытался бы ухватиться за какой-нибудь канат и забраться на борт, а не двигаться в обратную сторону, куда его несло течением. По крайней мере, он бы заметил застывший на лицах беглецов страх и приготовился к тому, что ждало его на островах архипелага. Но он ничего не различал, не знал, и потому плыл все дальше и дальше, мимо тонущих судов и спасавшихся вплавь обреченных пассажиров. Он не увидел ни желтоватого пепла, местами так покрывшего поверхность моря, что вода казалась плотной, не полыхавших вокруг кораблей. Постепенно волнение моря стихло, и ослабевшее течение вынесло его к берегам острова, носившего в славные времена название Мем-Эб-Кетер-Саббат. Там он и остался лежать на берегу посреди мусора и обломков, в беспамятстве, больной и беспомощный. А на острове гибло все живое, а те, кто его погубил, и ад уроборосы, подходили все ближе. Второе. Трудно измерить расстояние, разделявшее остров Мем-Э-Бкетер-Саббат и горы, где карабкались в тот момент вверх по склону Тесла и Феба. Множество мыслителей в обоих мирах, в косме и метакосме, издавна пытались создать формулу, которая позволила бы вычислить расстояние между ними, но к единому выводу так и не пришли. Согласились только в одном. Единого правила, а также единиц измерения, для этого нет, ведь расстояние между мирами не отрезок пространства между двумя точками, а различие в состояниях. Потому одни считали, что проще всего считать это пространство исключительно абстрактным, подобным тому, что отделяет почитателя божества от самого божества, и предлагали для такого случая особую систему координат. Другие полагали, что на пути из мира «альтер инценда» в мир субстанции душа претерпевает столь радикальные изменения, что описать и подвергнуть анализу дистанцию между ними, если здесь уместно слово «дистанция», в чем они сомневались, можно лишь в терминах духовной эволюции. Однако последнюю гипотезу признали несостоятельной, поскольку идею духовной эволюции отдельно взятой личности сочли ересью. Были и третьи. Они настаивали на том, что любое взаимопроникновение между сапос умана и морем сновидений совершается лишь в сознании, и потому все попытки вычислить физическое расстояние между ними обречены на провал. Воистину, уверяли они, с тем же успехом можно измерить промежуток между одной мыслью и другой. Оппоненты называли эту теорию пораженчеством и вульгарной метафизикой. Они напоминали, что человек вступает в воды моря сновидений трижды, а всю остальную жизнь оно недостижимо даже в мыслях. «Не совсем так», – возражал лидер третьей группировки, мистик из Джума по имени Карасофия. «Стена, разделяющая метакосм и косм, постепенно становится тоньше, и скоро наступит время, когда она окончательно рухнет. Тогда разум сапасумана, который кажется столь наивным и конкретным, даже в своем зачаточном состоянии, станет главным производителем чудес». Если бы Карасофия не погиб за свои идеи от руки убийцы на поле подсолнухов близ Элифаса, он мог бы заглянуть в мысли тех, кто собрался на праздничный парад в Эвервилле, и нашел бы в них подтверждение своей гипотезы. Все участники парада грезили наяву. Взрослые мечтали стать свободными, как дети, дети мечтали получить родительскую власть. Любовники глядели друг на друга и видели будущую ночь. Старики и старухи смотрели на свои морщинистые руки или в голубое небо и видели то же самое. Кто-то грезил о сексе, кто-то о забвении, кто-то о разгульном веселье. А дальше, по маршруту парадного шествия возле окна, из которого он недавно вывалился на тротуар, сидел человек, грезивший об искусстве, о том, как его получит, и навсегда перейдет предел времени и пространства. Оуэн? Буденбаум не думал, что увидит его еще раз, по крайней мере, не в этой жизни, но мальчишка стоял перед ним, такой же, как прежде. «Здравствуй, здравствуй. Как ты?» — спросил Сет. — Терпимо. — Хорошо. Я принес холодного пива. — Очень предусмотрительно. Считай это предложением мира. — Принято, — сказал Буденбаум. — Иди сюда, садись. Он похлопал по доскам рядом с собой. — Тебя усталый вид. Не выспался. — Молоточки мешали? — Нет, — думал. — О тебе? — Господи! «Я хорошо о тебе думал», — уточнил Сет, усаживаясь рядом с Буденбаумом. «В самом деле? В самом деле? Я хочу пойти с тобой, Оуэн». «Куда?» «Туда, куда ты уйдешь после парада». «Я никуда не собираюсь уходить», — возразил Буденбаум. «Ты останешься жить в Эвервилле?» «Я нигде не останусь жить». «Это способ от меня отделаться», — заметил Сет. «Но почему ты не говоришь прямо?» «Скажи, я встану и уйду». «Нет, это не способ от тебя отделаться», — ответил Оуэн. «Тогда я не понимаю». Оуэн обдумывал что-то, глядя в окно. «Я слишком мало о тебе знаю», — проговорил он. «И все же мне кажется...» «Что?» «Я никогда никому не доверял», — сказал Оуэн. «Вот в чем дело. Хотелось доверять. И не раз. Но я боялся...» «Разочарование», — он посмотрел на Сета. «Знаю, я сам себя обманывал. Я придумывал себе чувства», — продолжал он, явно в смятении. «Наверное, и любовь придумывал. Но это был мой выбор. Так я защищался. Ты никогда никого не любил? Я испытывал страсть. И не раз. В последний раз. В Италии. Забавно. Унизительно. Нелепо. Весело. Но любовь... Нет, я никому не доверял настолько, чтобы полюбить. Он тяжело вздохнул. Теперь уже поздно. Почему? Потому что любовь – это человеческая страсть, а я скоро стану свободным от всяких чувств. Вот я тебе все и сказал. Ты хочешь сказать? Ты перестанешь быть человеком? Да, именно. Это из-за аватар? Можешь думать и так. Объясни, пожалуйста. Встань, сказал Оуэн, подтолкнув Сета. Выгляни в окно. Сет посмотрел. Оуэн встал сзади, положил ему руки на плечи. «Смотри на перекресток». Машин внизу не было. До окончания парада улица принадлежала пешеходам. «Что я там должен увидеть?» – поинтересовался Сет. «Подожди немного», – промолвил Оуэн, передвигая пальцы ближе к шее Сета. «Хочешь сделать мне массаж?» «Помолчи», – сказал Оуэн. «Сейчас». «Сейчас увидишь». Сет почувствовал легкое покалывание в шее, которое быстро распространилось и растаяло в основании черепа. Он тихо вздохнул от удовольствия. «Хорошо. Смотри на перекресток». «Хорошо бы ты просто...» Он не договорил. Сет лишь ахнул, схватившись обеими руками за подоконник. «Бог ты мой! Перекресток исчез. Улицы... потекли, будто потоки лавы, украшенные алыми и золотыми лентами. Четыре потока, со всех сторон перекрестка сужаясь, двигались к центру, где превратились крохотные полоски, а блеск их стал таким нестерпимым, что Сет опустил глаза. «Что это?» – выдохнул он. «Красиво, правда?» «Бог ты мой, еще бы! Это ты сделал?» «Это не делают, Сет». Это не витает в воздухе, как стихотворение. Это можно лишь привести в движение. Ладно, но это ты привел это в движение. Да, я. Много лет назад. Ты ничего мне не рассказывал. Это приглашение на танец, мягко прошептал Оуэн над самым ухом Сета. Какой танец? Танец жизни и становления, ответил Буденбаум. Смотри на него и забудешь твоих ангелов с молоточками, что стучат по небу с той стороны. Вот оно настоящее чудо. Где все сходится? Да. Ты сказал, что твое путешествие закончится на перекрестке. Вспомни об этом потом, сказал Оуэн, и голос его посуровил. Вспомни, что я ни разу тебя не обманул. Я никогда не говорил тебе, что пришел навсегда. «Нет, ты ничего такого не говорил. Я хотел бы, но ты не говорил». «Ну, раз мы друг друга поняли, значит, можно еще раз позабавиться на прощание». Сет отвернулся от окна. «Не могу больше смотреть на это. Тошнит». Оуэн легко пробежался пальцами по его волосам. «Все», — сказал он, — «смотри, ничего нет». Сет посмотрел на перекресток. Видение исчезло. «И как это будет?» – спросил он. «Ты встанешь на перекрестке, и они тебя заберут?» «Все не так просто», – сказал Оуэн. «А как?» «А я сам толком не знаю». «Но ты знаешь, что с тобой будет в конце, ведь так?» «Я знаю, что я стану свободным от времени. Прошлое, будущее и мгновение сна между ними станут одним бесконечным днем». Голос его становился тише и тише, так что в конце Сет почти не разобрал слов. «Что за мгновение сна?» – спросил он. Оуэн притянул к себе юношу и поцеловал в губы. «Хватит об этом». «Но я хочу знать», – настаивал Сет. «Оуэн, я не хочу, чтобы ты уходил». «Так надо», – сказал Буденбаум. «Боюсь, у меня нет выбора». «Нет, есть. Ты можешь остаться со мной, по крайней мере, на какое-то время. Научить меня тому, что ты знаешь». Он положил руку Оуэну на грудь. «А когда мы будем уставать от учебы?» Рука его нашла застежку ремня. Тогда будем трахаться. «Пойми, я очень долго ждал этого», — проговорил Оуэн. «Сколько мне пришлось думать, придумывать, притворяться, чтобы в результате оказаться здесь? Поверь мне, это было непросто. Сколько раз мне хотелось плюнуть на все». Сет справился с пряжкой и расстегивал пуговицы. Оуэн продолжал говорить, будто ничего не замечал. «Но я не утратил видения». Пальцы Сета нашли его член. Равнодушие Буденбаума оказалось притворством. «Ну давай же», — попросил Сет. «Ты всегда такой нетерпеливый», — сказал Оуэн. «Не помню», — сказал Сет. «Не помню ничего, что было до того, как я встретил тебя». «Не говори глупостей». «При чем тут глупости? Это правда. Я ждал тебя, знал, что ты придешь. Я, конечно, не видел твоего лица. Послушай меня». «Я слушаю». «Я не тот, кого ты ждал». «Откуда ты знаешь?» «Потому что я не могу дать то, что тебе нужно. Я не могу остаться и приглядывать за тобой». «Ну и что?» — сказал Сет, продолжая гладить его. «Придется тебе найти другой объект». «Не придется», — отозвался Сет, — «если ты возьмешь меня с собой, если пригласишь на этот танец». Он снова выглянул в окно на серую улицу. «Если ты будешь со мной, я смогу, я выдержу». «Вряд ли». «Смогу, дай мне шанс». Он присел перед Оуэном на корточки и прикоснулся языком к его члену. «Подумай, как хорошо нам будет вместе». «Ты не знаешь, чего ты просишь». «Так скажи, научи, я стану тем, кем ты захочешь, поверь мне». Оуэн погладил его по лицу. «Я тебе верю», — сказал он, легко поигрывая своим членом. «Я уже говорил, в тебе что-то есть». Сет улыбнулся, затем взял член Оуэна в рот. Юноша был не очень опытен, но недостаток техники восполнялся рвением. Оуэн запустил пальцы в его волосы и застонал. Обычно в момент наслаждения он забывал, что делают его руки или губы. Но сейчас, то ли от осознания конца, который окрашивал все, что он сегодня не делал, последний завтрак, последнее умывание, последняя ласка, то ли от того, что мальчишка ему действительно нравился, он ясно и точно отдавал отчет в каждом своем ощущении. «Какой смысл, — подумал он, — жить весь бесконечный день в одиночестве? Каким бы ты ни был мудрым и ловким, но вечность — это навсегда. Возможно, будь у него больше времени, он поискал бы кого-нибудь другого, чтобы разделить с ним бессмертие, кого-то, кто больше походил на его идеал. Впрочем, скоро он выйдет на перекресток и сможет делать то, чего раньше не мог. Он получит власть над эволюцией, и в его силах будет подправить Сету профиль, сделать постройнее бедра». Он глянул сверху на юношу. «Ты быстро учишься», — заметил он. Парнишка улыбнулся, не отрывая от него губ. «Давай, давай», — сказал Оуэн и во всю длину вошел ему в глотку. Тот сначала поперхнулся, но прирожденный любовник не отступил и не сдался. «Ох ты мой!» — воскликнул Оуэн. «Ты очень целеустремленный. Ты знаешь это?» Он снова ласково погладил лицо Сета. Слишком низкие скулы, слишком курносый нос, а волосы слишком обычные. Их придется изменить полностью. Может быть, сделать ему черные локоны до плеч, как на портретах у Боттичелли, или, наоборот, превратить в блондина с выгоревшей на солнце челкой, падающей на глаза. Сейчас не время об этом думать. Он решит позже, потом, когда исчезнут все «до» и «после». Он почувствовал знакомую дрожь. «Хватит», — ласково сказал он. «Я не хочу сейчас доходить до конца». Если мальчишка его и слышал, то никак не отреагировал. Глаза Сета были закрыты, и он предавался своему занятию с таким рвением, что на губах пенилась слюна. «Мой член поднимается из пены, как Венера», — подумал Буденбаум. Мысль его позабавила, и пока он мысленно смеялся над своей остротой, мальчик едва не довершил дело. «Нет!» — крикнул Оуэн, силой вырвал член изо рта Сета и сильно до боли ущипнул мальчика. На миг он подумал, что проиграл. Он застонал, скорчился, закрыл глаза, чтобы не видеть соблазнительного зрелища Сета, стоявшего перед ним на коленях, ущипнул его еще сильнее и мало-помалу успокоился. «Все», — выдохнул он. «Я думал, ты хочешь». Глаза у Сета были открыты, молния штанов расстегнуты. «У меня сейчас нет времени восстанавливать силы», — сказал Оуэн. «Бог ты мой, нельзя было позволять тебе даже начинать. Ты первый меня поцеловал», — почти с обидой ответил Сет. «Mea culpa». «Моя вина, латынь», — сказал Оуэн и поднял руки, шутливо прося прощения. «Больше не буду». Сет понуро опустил голову. «Никакого больше не будет, так?» — проговорил он. «Сет, не надо лгать», — сказал юноша, застегивая брюки. — Я не дурак. — Нет, конечно, — ответил Оуэн. — Поднимайся, пожалуйста. Сет выпрямился, вытер ладонью губы и подбородок. — Конечно, ты не дурак, потому я говорю тебе все, как есть. Я доверил тебе тайну, о которой до сих пор не рассказывал ни единой живой душе. — Почему? — Если честно, сам не знаю. Наверное, потому что ты нужен мне больше, чем я думал. «Надолго ли?» «Не дави на меня, Сет. Не все зависит от нас. Прежде чем взять тебя с собой, я должен быть уверен, что не потеряю все, ради чего жил». «А такое может быть?» «Я сказал, не дави на меня», — Сет понурился. «И вот этого тоже не надо. Посмотри мне в глаза». Медленно Сет снова поднял голову. В глазах у него стояли слезы. «Я не могу брать на себя ответственность за тебя, мой мальчик, ты понимаешь?» Сет кивнул. «Я не знаю, что случится со мной завтра», — продолжал Буденбаум. «Не знаю. Были люди намного умнее меня, но их смело, просто смело и все тут, потому что они начали этот танец, не умея танцевать». Он дернул плечом и вздохнул. «Я не знаю, люблю ли я тебя, Сет. Но я не хочу использовать тебя и бросить. Я никогда не простил бы себе этого». «С другой стороны», — он взял юношу за подбородок, — «похоже, наши судьбы переплелись». Сет хотел что-то ответить, но Оуэн прикрыл его рот ладонью. «Ни слова больше». «Я и не собирался». «Собирался». «Я не о том, а о чем». «Я хотел сказать, что там оркестр. Послушай». Он был прав. Через разбитое стекло доносились отдаленные звуки труб и барабанов. «Парад начался», — сказал Сет. «Наконец-то», — отозвался Оуэн, и взгляд его устремился к перекрестку. «Вот теперь, мой мальчик, смотри внимательно».